«Господа, позвольте!» — вскричал вдруг Митя. «Позвольте сказать при вас о графине Александровне лишь одно только слово». «Скажите», — разрешил Николай Парфенович. «Аграфена Александровна», — привстал со стула Митя, — «верь Богу и мне, в крови убитого вчера отца моего я не повинен». Произнеся это, Митя опять сел на стул. Грушенька привстала и набожно перекрестилась на икону. «Слава тебе, Господи!» — приговорила она горячим и проникновенным голосом, и еще не садясь на место и обратившись к Николаю Парфеновичу, прибавила. «Как он теперь сказал, тому и верьте, знаю его. Сболтнуть, что сболтнет, али для смеху, али с упрямства, но если против совести, то никогда не обманет. Прямо правду скажет, тому верьте». «Спасибо, Аграфена Александровна поддержала душу», — дрожащим голосом отозвался Митя. На вопросы о вчерашних деньгах она заявила, что не знает, сколько их было, но слышала, как людям он много раз говорил вчера, что привез с собой 3000. А насчет того, откуда деньги взял, то сказал ей одной, что у Катерины Ивановны украл. А что она ему на то ответила, что он не украл и что деньги надо завтра же отдать. На настойчивый вопрос прокурора, о каких деньгах говорил, что украл у Катерины Ивановны, о вчерашних или о тех 3000, которые были истрачены здесь месяц назад, объявила, что говорил о тех, которые были месяц назад, и что она так его поняла. Грушеньку, наконец, отпустили. Причем Николай Парфенович стремительно заявил ей, что она может хоть сейчас же воротиться в город, и что если он с своей стороны чем-нибудь может способствовать, например, насчет лошадей, или, например, пожелает она провожатого, то он с своей стороны... «Покорно благодарю вас», — поклонилась ему Грушенька. «Я с тем старичком отправлюсь, с помещиком, его довезу, а пока подожду внизу, коль позволите, как вы тут Дмитрия Федоровича порешите». Она вышла. Митя был спокоен и даже имел совсем ободрившийся вид, но лишь на минуту. Все какое-то странное физическое бессилие одолевало его чем дальше, тем больше. Глаза его закрывались от усталости. Допрос свидетелей, наконец, окончился. Приступили к окончательной редакции протокола. Митя встал и перешел с своего стула в угол, к занавеске. Прилег на большой, накрытый ковром, хозяйский сундук и мигом заснул. Приснился ему какой-то странный сон, как-то совсем не к месту и не ко времени. Вот он будто бы где-то едет в степи, там, где служил давно, еще прежде, и везет его в слякоть на телеге на паре мужик. Только холодно, будто бы Мите, в начале ноябрь, и снег валит крупными мокрыми хлопьями, и, падая на землю, тотчас тает. И бойко везет его мужик, славно помахивает русая, длинная такая у него борода, и не то что старик, а так лет будет 50. Серый мужичий на нем зипунишка. И вот недалеко селение. Виднеются избы, черные-причерные, а половина изб погорела. Торчат только одни обгорелые бревна. А при выезде выстрелились на дороге бабы. Много баб, целый ряд, все худые, испитые, какие-то коричневые у них лица. Вот особенно одна с краю, такая костлявая, высокого роста, кажется, ей лет 40, а может, и всего только 20. Лицо длинное, худое, а на руках у нее плачет ребеночек. И груди-то должно быть у нее такие иссохшие, и ни капли в них молока. И плачет, плачет дитя, и ручки протягивает, голенькие, с кулачонками. От холоду совсем какие-то сизые. «Что они плачут? Чего они плачут?» — спрашивает, лихо пролетая мимо них, Митя. «Дитё!» — отвечает ему ямщик. «Дитё плачет!» И поражает Митю то, что он сказал по-своему, по-мужицки. «Дитё!» а не «дитя». И ему нравится, что мужик сказал «дитё». Жалости будто больше.